Часть первая. Требуется Баба-Яга. Неделя на необитаемом острове, которую подарили нам с Ивом магистры, пролетела одним днем. Фантастические розовые закаты, черничные ночи, наполненные шепотом волн, оранжевые рассветы и то изумрудное, то лазурное море, обступившее кусочек суши и отрезавшее нас от всех других миров, коих, как я уже имела возможность неоднократно убедиться, существовало бескрайнее множество. В первый же день, оказавшись на белом песчаном пляже, где никогда до нас не ступала нога Робинзона, я решила заняться обустройством территории. Мысленно листая туристические проспекты, наколдовала два пляжных грибка-зонтика, два пластиковых шезлонга с мягкими матрацами, ворсистые банные полотенца, все как в пятизвездочном отеле. И все это время с восторгом плескавшийся в волнах по возвращении на берег моих трудов не оценил и заявил, что я изуродовала сказочный пейзаж нелепыми лавками. Зато он с азартом ринулся строить шалаш из пальмовых ветвей, хотя я сомневалась, что ему известна пословица «С милым рай и в шалаше». Я тоже с ней не спорю, но если милый может обеспечить и дворцом, то зачем нам шалаш? Полдня я поджаривалась на солнышке, лежа в шезлонге и наблюдая, как растет крыша над хижиной. Ив, увлекшись работой, и не замечал, что я на него дуюсь. А когда он позвал меня на новоселье, и я ступила под тень шалаша... В общем, шезлонги мы потом отправили в плавание по волнам, полотенцами завесили вход от москитов. А один матрац я все-таки с боем отвоевала для ночлега. И корзинку с солнцезащитными средствами, и солнечные очки, и панамку с широкими полями. И хотя мне никогда не доводилось жить в пятизвездочном отеле на Мальдивах, уверена, там мне не могло бы быть лучше, чем в ветхом шалаше, построенном руками моего рыцаря. Я бы не отказалась провести здесь всю оставшуюся жизнь, питаясь бананами, кокосовым соком и жареной на костре рыбой. Но моя жизнь, увы, перестала принадлежать мне одной. Да, собственно, она мне никогда и не принадлежала. Уже с самого моего рождения все было решено наперед. Я лепила куличики на детской площадке, зубрила таблицу умножения в школе, изучала литературу в институте, бегала на вечеринки и неуклонно двигалась к тому, чтобы однажды очутиться в другом мире, в средневековом королевстве Вессалия, где меня примут за пропавшую волшебницу, похожую на меня, как две капли воды, поселят в ее замке и заставят ворожить на потребу местной публики. Дальше потрясения последовали одно за другим. Сперва во мне пробудился дар к волшебству. Потом выяснилось, что знаменитая колдунья, за которую меня принимают, никто иная, как моя сестра-близняшка, разлученная со мной во младенчестве. Просто Санта-Барбара. Сестричка оказалась той еще лапочкой. Своими черными делишками все сказочное королевство чуть на уши не поставило, а меня, значит, вызвали, чтобы я ее уму-разуму поучила, да к порядку призвала. Да только в результате трогательной встречи двух сестер чудом обе живы остались. Особенно мне пришлось поволноваться, когда сестричка меня каким-то хитроумным заклинанием парализовала, а сама мной вздумала притвориться. Глядите, мол, люди добрые, одолела злую ведьму. Хорошо, что Ив рядом оказался и расколдовал меня, рыцарь мой влюбленный. Я с нежностью посмотрела на Ива, резвящегося в волнах с дельфином, который приплывал к нам с первого дня. Дельфин, добрый, ласковый, совсем ручной, с удовольствием катал нас по волнам и дрейфовал поблизости от берега, когда мы выбирались на сушу. За эти дни он стал для нас чем-то вроде домашней зверушки. А ведь я буду по нему скучать, поняла я, откидывая за плечи выгоревшие добела волосы и подтянувшись за маслом для загара. Ветер донес до меня возглас Ива, и я с беспокойством обернулась. Рыцарь торопливо выбрался на берег, а рядом с ним вышагивал магистр Белимар, прилипший к телу длинной белой сорочки. Дельфин куда-то исчез. Видимо, когда магистр свалился прямо в море, как бы не ему на голову, дельфин в панике уплыл подальше от берега. Я разочарованно вздохнула. Наши каникулы только что закончились, и поднялась с песка, чтобы поприветствовать магистра, явившегося нагрузить меня новыми обязанностями. Ступив на берег, магистр поспешно приоделся, обведя себя волшебной палочкой и наколдовав подобающую официальному визиту мантию. Ив с перекошенным лицом шел следом и подавал мне какие-то странные знаки. «Как отдохнули?» — бодро приветствовал меня Белимар, стеснительно отводя глаза от моего купальника. «Согласна. Слишком смело для сознания средневекового жителя. Пощадим старичка от потрясений. Мне на плечи упала длинная парео, и я закуталась в него, как арабская наложница». «Сказочно!» — искренне ответила я и многозначительно вздохнула. «Только мало?» Магистр нахмурился. «К сожалению, пора возвращаться. Дела». «Что на этот раз?» – полюбопытствовала я. «По словам магистров, чтобы сполна овладеть магией, я должна была пройти 3 испытания в 3 мирах. Первым была Вессалия, где моей задачей было обезвредить сестричку, увлекшуюся черной магией. Там я впервые открыла в себе способности к волшебству и научилась материализовать свои желания по поводу и без повода. А рыцарь-волшебник, поначалу представленный советом магистров, чтобы следить за отбившейся от рук Селеной, помог мне поверить в свои силы, а перед поединком с сестричкой и вовсе влил в меня всю свою магию, чтобы дать преимущество перед более искушенной в волшебстве и жестокой Селеной. Сестру я тогда одолела в качестве досадного бонуса, получив часть ее темного дара и гневного характера. К счастью, Ива это не испугала, и рыцарь последовал за мной. Вторым миром стало подводное царство, принцесса которого вздумала поднять затонувшую Атлантиду на сушу при помощи 4 мощнейших артефактов, а я должна была помешать ей в этом. С этой задачей я тоже благополучно справилась, за что в благодарность от древних атлантов получила право на исполнение одного желания и, недолго сомневаясь, вернула рыцарю его магический дар. Как выяснилось, в подводное царство магистры отправили меня не случайно, а спасая и сухопутный мир тоже. После поединка с Селеной ко мне перешла часть ее магии, а стихией сестры был огонь. Магистры, чтобы перестраховаться, и сослали меня под воду, дабы я ненароком, в припадке бешенства, не испепелила кого на суше. А там вода гасила мою разрушительную магию, и я постепенно научилась справляться с приступами гнева и другими подарками Селены. Потом нам с Ивом был дарован отпуск на райском островке. А теперь меня ждала 3-я, самая главная миссия. Если верить магистрам, то к концу предстоящего испытания я овладею магией настолько, что смогу открыть портал в свой мир и вернуться домой. Итак, я уже изнываю от любопытства, что же на этот раз меня ждет. «Лукоморье!» – провозгласил магистр с таким видом, как будто только что презентовал мне тур на Гавайи. «Это же мир сказок, известных тебе с детства», — с беспокойством добавил он, не дождавшись желаемой реакции. «Интересно, я сейчас должна прыгать выше верхушек пальмы, кричать «Спасибо! Вы исполнили мою детскую мечту?» «Ну, спасибо», — выдавила я. «Всю жизнь мечтала потусить с Бабой-Ягой и Горынычем». Ив с беспокойством заглядывал мне в лицо. Он сказок про 3-главого змея не слышал и не мог догадываться, что за веселое приключение нам предстоит. «С Бабой-Ягой не получится», — как-то виновато улыбнулся магистр. «Ее сперва разыскать надо». «Как это разыскать?» — поразилась я. «Она что, в бега подалась?» «Мы не знаем», — трагическим тоном возвестил магистр. «Но факт есть факт. Баба-Яга исчезла, народ волнуется. Наш долг мешаться». Я немного повеселела. Это и есть моя последняя миссия? Да дел-то на пару дней. Ну куда может деться такая знаменитость, как Баба-Яга в крохотном лукоморье, да еще с ее-то приметной внешностью? «Считайте, что мы ее уже нашли», — клятвенно пообещала я, чувствуя признательность к магистру и его коллегам. «Хорошо, хоть на этот раз меня не заставляют играть чужие роли, как раньше». «Мне нравится такой настрой», – поощрительно улыбнулся магистр, утирая пот со лба. «Я его понимаю. Солнце палит немилосердно. А пока, чтобы народ не волновался, тебе придется побыть ею». Я остолбенела. «Что? Мне? Мне побыть мерзкой, злобной, дряхлой, беззубой, с бородавкой на носу Бабой-Ягой?» – подтвердил мои опасения подлец Белимар. Ив переводил взгляд с магистра на меня, искренне недоумевая, о чем речь и кто такая эта баба, в которую мне предстоит перевоплотиться. «Надеюсь, это шутка?» — выдавила я, начиная закипать под тропическим солнцем. Отводя глаза, Белимар взмахнул палочкой и протянул мне бумажный пакет, соткавшийся из воздуха. Я с опаской взяла его и заглянула внутрь. «Это такой розыгрыш?» — с угрозой спросила я, выуживая из недр пакета ужасающую квадратную челюсть с крупными желтыми зубами, которые, видимо, делали со слепка породистой лошади. Я ткнула челюсть Белимару в лицо, та ужасающе лязгнула, и он отшатнулся, а Ив захохотал. «Что смешного?» — грызнулась я. «Как я понял, ваша баба-яга — это какая-то отвратительная, внушающая ужас старуха», — сказал Ив. «Я потрясена твоей проницательностью. Смешного-то что?» «Просто представил себе, что...» «Если уж одна челюсть в отдельности способна испугать до полусмерти, какой же ты будешь в полном образе?» Ив давился от смеха, а магистр промокал пот со лба и не чаял поскорее покончить с неприятной миссией. «А я тебе сейчас покажу», — пригрозила я и запустила руку в пакет. Пальцы нащупали что-то жесткое, как мочалка. Это оказался парик. Я нахлобучила его на голову, вызвав очередной приступ смеха у рыцаря. Следующей моей находкой стала омерзительная перчатка с узловатыми пальцами и толстыми загнутыми когтями. Я напялила ее на руку и с рычанием принялась душить ею хохочущего Ива. «Пожалуй, я пойду», — попятился Белимар. «Смотрю, ты уже совсем разобралась». «Стойте!» — спохватилась я. «Вы зачем напугали нашего дельфинчика? С ним все в порядке? Вы его случаем не зашибли, когда приводнились?» «Спасибо», — смущенно кашлянул Белимар. «Все в порядке». «Что значит спасибо?» — не поняла я. Магистр смешался и, поспешно пожелав нам удачи на новом месте, стал таять, как в дымке. «Это он и был», — выдавил Ив. «Все это время». Я только ахнула. «Каков предатель! Все это время следить за нами, крутиться рядом, когда мы в море, слушать все наши разговоры!» А я-то, не стесняясь в выражениях, костерила магистров, которые эксплуатируют меня как Золушку, а отдохнуть толком не дадут. И еще много чего такого, не подумав, говорила. «Но я ему это припомню!» Я пригрозила когтистым пальцем в пространство, которое менялось на глазах. Пальмы таяли, как пустынный мираж, и сквозь них все отчетливее проступали очертания дремучего леса. «Смотри!» Ив сжал меня за руку, и я повернулась, успев заметить, как истончается силуэт нашего райского шалаша. Мгновение спустя на его месте уже стояла, крепко держась на куриных ногах, настоящая сказочная избушка. Не сводя с нее глаз, я машинально стянула перчатку и парик, сунула их вместе с челюстью в пакет. «Ты когда успел переодеться?» – удивилась я, глядя на Ива в привычной ему средневековой одежде путешественника. Рубаха, перевязанная широким бархатным поясом, и штаны, заправленные в высокие сапоги. И тут заметила, что изменился и мой наряд. Вместо парео на мне был длинный голубой сарафан, тот самый, в котором попала из Москвы в Иссалию. «Одежда, конечно, выдаст в нас чужаков, зато внешность у нас самая подходящая для лукоморья». Я блондинка, у Ива волосы светлорусые, да еще веснушки на щеках просматриваются. Глаза у обоих голубые. А вось сойдем за своих, когда в наряды по местной моде переоденемся. Впрочем, мне это все равно без надобности. Мне же бабой Егой рядиться придется, да народ пугать. Следующее мгновение шум волны пения птиц с необитаемого острова окончательно стихли, уступив место звукам природы этого мира. Только звуки эти были отнюдь не из коллекции дисков для релаксации. За нашей спиной трещали деревья и грохотали шаги неведомого чудовища. Ив одним рывком дернул меня в сторону, и мы укрылись в кустах бузины. Как раз вовремя, мгновение спустя по тропке, на которой мы только что стояли, вихрем пронеслось что-то огромное, пестрое, с рыжими ногами. Избушка при виде чудовища подтянулась и как будто приготовилась к бою. Тянула в себя ступеньки, захлопнула ставенки, точь-в-точь неприступная крепость. К чести избушки она стойко вынесла удар, когда чудо-юдо со всей прыти врезалось в одну из стен и даже не пошатнулось. А вот чудо-юдо удара не пережило, развалилось на две части, одна из которых оказалась тощим рыжим конем, а другая – низкорослым, но очень крепким мужичком в кольчуге и богатырском шлеме. Мужичонка поднялся на ноги, потряс головой, словно отгоняя от себя звон в ушах, и грозно рявкнул: «Баба-яга, выходи немедля!» «Сейчас! Бегу и падаю!» – проскрипел вредный старушечий голосок. Я потрясенно замерла. Получается, никуда баба-яга не пропала? Или уже вернуться успела, пока магистры совет собирали, да меня на замену спроваживали? «Выходи! Убивать тебя буду!» – не унимался мужик и воинственно воздел над головой погнутый меч. «А крепкая у яги избушка, если сталь от столкновения с бревнышками гнется, как фольга?» Видимо, богатырь дефект оружия заметил только сейчас, потому что сперва крепко ругнулся, а потом попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Опустил меч к земле и оперся на него двумя руками. «Не дать не взять, горец с плаката кино». «А силёнок хватит?» – ехидно спросила яга. Богатырь как-то разом поник и, оглядевшись по сторонам, и забыв про воткнутый в землю меч, подскочил к избушке и приглушенно зашептал что-то в закрытое окошко. Избушка вздрогнула, распахнув ставенки, как веки, и откуда-то изнутри проскрипела: «Ах, вот как! А что, Илюша, убивать меня ты уже раздумал? Или подождешь сперва, пока я тебе отварчик для мужской силы сварю?» «Тише, тише!» – зашикал богатырь в панике, оборачиваясь по сторонам. «Я ж тебе обидеть не хотел, сама понимаешь, положено. Если ж меня тут кто увидит...» «Положено!» – передразнила баба-яга. «Положено молодцам с плечами в косую сажень беззащитных старушек обижать и смертью им грозить. Да не положено молодцам с плечами в косую сажень к бабке за травками бегать, чтоб потом девок молодых портить». «Ну что ты в самом деле?» – взмолился Илья. «Я ж не для баловства. Я, может, остепениться хочу, семьей обзавестись. Я уже невесту приглядел, Злату. Помоги, век не забуду». «Лучше бы ты навек дорогу к моей избе забыл», — проворчала яга. «Как скажешь, бабушка, все сделаю», — торопливо запричитал богатырь. «Только помоги. Завтра приходи», — сжалилась яга. «Вот спасибо», — расчувствовался богатырь. «Только смотри мне», — строго добавила яга. «Узнаю, что обманул, что семьей не обзавелся. Накажу так, что ни одна чернавка на тебя после не взглянет». Илья ощутимо поежился, но намерения свои подтвердил. «Что ж, завтра к вечеру будет тебе отвар», — сообщила яга, и избушка повернулась к богатырю задом, давая понять, что аудиенция окончена. Илья подошел к мечу и попытался его выдернуть, однако тот штопором вонзился в землю, и теперь вынуть его было не так просто. Богатырь изрядно попотел, бегая вокруг меча и пыжась его вытащить. Даже избушка заинтересованно повернулась, приоткрыв ставенки и поглядывая на старания богатыря точь-в-точь, как любопытная сорока. «Что, не выходит меч-кладенец?» – не выдержала яга. «Не выходит», – пожаловался Илья и взмолился. «Помоги, бабушка!» «Не старушечье это дело, богатырские мечи с земли дергать!» – ехидно отозвалась яга. «Сам вогнал, сам и тащи!» Богатырь еще попотел минут пять, потом злобно сплюнул, со всех сил пнул неподдающийся меч лаптем и взгромоздился на рыжего конька, испуганно жмущегося в сторонке. Каким образом отнюдь не богатырских размеров конь умудрялся удерживать на себе Илюшину тушу и мчаться со скоростью кометы, для меня так и осталось загадкой. Конь сорвался с места, и лес возмущенно застонал, роняя сломанные ветви и сорванные листья. Скорости Илюшиного коня мог бы позавидовать и железный конь Шумахера. Выждав пару минут, мы выбрались из кустов и направились к избушке, которая при виде нас гостеприимно распахнула ставенки, спустила ступеньки и открыла дверь, выпустив на крылечко большого черного кота. Рыцарь из спортивного интереса попытался выдернуть меч из земли, но был вынужден признать свое поражение. Я же, приближаясь к крыльцу, заглядывала в темное нутро избушки, все ожидая, когда же появится сама хозяйка. «Ты, что ли, новая яга будешь?» — строго спросил кот, не сводя с меня пронизывающих зеленых глаз. Если я и удивилась, то вопросу о совсем не говорящему коту. Эка невидаль. В Виссалии был у меня один знакомый рыжий кот Микки. Болтун, каких свет не видел. По совместительству, кстати, кузен мой. Как-то парень Селене под горячую руку попался, потом котом несколько месяцев бегал, пока я его не расколдовала. Интересно, черный кот тоже заколдованный человек? «Как это? Новое?» – изумилась я. «А кто сейчас с Ильей беседовал?» «Да эта избушка балуется», – снисходительно отозвался кот и потерся о крыльцо. «Шалунья она у нас». «Ой, щекна!» – хихикнул трескучий старушечий голос, который я приняла за голос Бабы-Яги, и, спохватившись, добавил. «Добро пожаловать, гости дорогие! Или это...» – она запнулась. «Хозяева?» «Хозяин тут один, я», – ощетинился кот. «А вот насчет хозяйки посмотрим. Так это ты новая яга?» «Я не яга», – поправила я. «Я Яна». Кот ощутимо расслабился. «Но я за нее», – добавила я, и кошачья спина напряглась, как тетива. «Кто вас только присылает?» – недовольно проворчал кот. «Сказано же, баба-яга, старая страшная старуха, понятно?» Он так и впился в меня глазищами. «Понятно?» – растерялась я. «Чего ж тут непонятного? Сказки в детстве читала и в университете славянскую мифологию проходили. Баба-яга – это древняя праматерь, живой мертвец и страж загробного мира», – протараторила я. «Дурак ваш университет!» — развеселился кот. — Это ж надо такую чепуху сочинить. — А что, все не так? — растерялась я. — Да ты не трясись, — успокоил меня кот, впуская в дом. — Я тебе помогу. — Меня Варфоломеем кличут, — распушился он. — А это Ив, — я кивнула на рыцаря. — А вот второго... «Мужчину!» – кот перегородил вход Иву, пытавшемуся войти следом за мной. «Я в доме не потерплю!» «Мы вместе?» – бурно запротестовала я. «Бррр, чепухи-то не городи!» – осадил меня кот. «Испокон веков баба-яга одна жила!» «Я испокон веков не согласна!» – испугалась я. «Я тоже на это надеюсь!» – ухмыльнулся Варфоломей. «Или ты наврала, что временно явилась?» «Временно-временно», — поспешила заверить я. «Вот только разыщем настоящую бабку и сразу свалим подальше из этой сказки». «Искать будет он», — кот мотнул головой в сторону Ива, стоящего в дверях. «А ты будешь ягу изображать. Вражить чай умеешь?» Он окинул меня скептическим взглядом. «Умею». «И то ладно», – смягчился кот и повернулся к Иву. «Ты отправишься за Василисой и вернешь ее домой». «За какой еще Василисой?» – напряглась я. «Василиса – это моя настоящая хозяйка, бестолочь», – закатил глаза кот. «Не очень-то вы вежливый мужчина», – огрызнулась я. «Я смотрю, ты тут хочешь...» «Надолго задержаться?» – сощурил глаза котяра. Я запнулась и замолчала. «Так вот, я знаю, где сейчас Василиса», – властно продолжил кот. «И очень хорошо, что ты явилась не одна. Пока ты будешь прикидываться егой, твой суженый вызволит мою хозяйку и вернет ее назад. Я думаю, это в наших мробщих интересах». «Если ты знаешь, так что же молчишь? Почему магистрам ничего не сказал?» – возмутилась я. «Уж они-то ее быстро бы вернули на рабочее место». «Не могу я волшебникам Василису закладывать. Не все так просто с моей хозяйкой», – выдал Варфоломей. «Кто бы сомневался», – проворчала я. «Это долгая мрастория», — заметил кот и, обернувшись к Иву, нехотя мотнул головой. «Ладно уж, заходи, нечего порог топтать, даже у леса есть уши». Ступая впереди, кот с достоинством настоящего английского дворецкого провел нас в горницу, которую я, раскрыв глаза, разглядывала как музейный объект. Комнатка служила хозяйке и спальней, и кухней, и приемной, и рабочим кабинетом, поэтому здесь разместились и печка, застеленная ветошью, и лавка для гостей, и древний деревянный стол, и кованые сундуки, один большой, два поменьше. По бревенчатым стенам были развешаны пахучие веники из сухих и свежих трав. На полу лежали искусно вышитые половички. Удивительно, но комната не выглядела жилищем злой старухи. Несмотря на собрание древности, она была чистой, опрятной, ухоженной и очень уютной. Здесь пахло деревом, травами, хлебом. На столе стояла глиняная кринка, и черствели подгоревшие пироги, при виде которых желудок настойчиво напомнил, что соскучился по домашней еде. На острове мы с Ивом питались одними фруктами и рыбой. И хотя я могла наколдовать себе кусочек пиццы или шпажку шашлычка, я не стала этого делать, приняв правила игры Ива, который с азартом изображал Робинзона, преподносил мне кокосы и ловил рыбу в тихой заводе. Ну, разве что пару раз не удержалась и тайком съела хот-дог и вафельный рожок с мороженым. Рука сама собой потянулась к пирожку, но кот опередил меня, запрыгнув на стол и загородив собой блюдо. «Не тронь эту гадость, давно выбросить пора». «Но я только маленький кусочек», — попросила я. Кот оскалился и выгнул спину. «Если будешь тащить в рот все, что лежит в доме Бабы-Яги, козочкой станешь». Я ойкнула и отдернула руку. «Я пошутил», — добавил кот. «Но пироги эти не ешь, и квас тоже вылей. Василисы уже 10 ночей нет, они пропали давно». Я выполнила наказ кота, вылив квас у крыльца и бросив рядом пироги. Кот заверил, что птичкам ничего не станется. «А почему ты зовешь Ягу Василисой?» – полюбопытствовала я, вернувшись в горницу, где на столе уже пыхтел самовар, и кот крутился у ног Ива, командуя, как заваривать чай из березовых почек и листьев малины. «Потому что ее так назвали родители», – выдал кот. «У бабы Яги есть родители? Папа Яга и мама Яга?» – загорелась я. «Расскажи!» Через несколько минут мы уселись вокруг закипающего самовара, распространявшего аромат еловых шишек, и приготовились слушать историю пропавшей Бабы-Яги. Кот начал свой рассказ, и мы окунулись в события ненастного майского дня, когда непокорная дочь покинула отчий дом, спасаясь от постылого замужества и желая посоветоваться с мудрой Бабой-Ягой.